Глава 19. Дом, подаренный мне герцогом Лоу, находился на севере. Прежде чем покинуть поместье супруга, я подготовила заявление о разводе и подписала его. Сдала проект здания господину Бернару, получив за него обещанное вознаграждение, но главное, через подставное лицо купила два магических камня телепортации. Вместо меня сделку заключил наемник гильдии, и я была уверена, что не оставила следов. Более того, чтобы Кастиан не смог отследить путь телепортации после использования камня, из столицы выбирались на дилижансе, замаскировавшись под торговцев. «Этого должно хватить», — тяжело выдохнула, заходя в гостиницу маленького городка, в котором мы остановились на ночлег. Утром предстояло купить лошадей и снова двинуться в путь в графство Сэрин. Лишь оттуда я смогу безопасно переместиться в герцогство. Но так как дальность расстояния камня ограничена, понадобилось два. Мысли постоянно возвращались к магу. Ищет ли он меня? Огорчен ли тем, что ушла? Зол ли на меня? Мой поступок был ничем иным, как проявлением эгоизма. Я хотела заставить Кастиана действовать, но не была уверена. Нельзя исключать вероятность, что он смирится с моим уходом и вскоре подпишет договор о расторжении брака. «Ну, я в любом случае не пропаду», — пробормотала, падая на чистую постель, застеленную покрывалом. «Рия, я принесла вам чай и попросила набрать горячей воды для ванны. Ужин принесут сюда», — произнесла София, заходя. «Тебе тоже следует искупаться», — села ровно и взъерошила волосы. Тело жутко изнывало и ломило от долгого сидения в дилижансе. «И пусть сэр Кайен присоединится к нам за трапезой». «Удивительно, что он без раздумий последовал за вами, решив оставить орден главы магической башни», — неловко усмехнулась она, снимая накидку. «Меня это тоже удивило», — кивнула, соглашаясь. Рыцарь ни секунды не колебался, когда я сказала, что покидаю особняк. Даже когда сказала, что не смогу выплачивать жалование, пока не найду источник дохода на новом месте. Кайен был непреклонен в своем желании служить мне и дальше. Даже клятву верности принес, грустно улыбнулась, предаваясь воспоминаниям. Клятва для рыцаря все равно, что обещание посвятить свою жизнь другому. Не просто красивые слова или формальность. Клятву не приносят кому попало, и невозможно заставить рыцаря дать ее. Но я получила. Заслуживаю ли я подобное доверие? Кормили в трактире не очень, но выходить в город ради еды было слишком рискованно. Лучше быть голодными. Из запасов у нас осталось немного сыра и вяленое мясо. Докупить необходимое можно уже в герцогстве, когда прибудем на место. «Госпожа, какие у вас дальнейшие планы?» — спросил Кайен, отодвигая тарелку с похлебкой. «Чем хотите заняться?» «Пока не думала», — отозвалась, намазывая масло на булку. «Наверное, просто отдохну». София обеспокоенно заправила волосы за уши. «Вы уверены, что господин Мор так легко отпустит вас? Не думаете, что с его возможностями он быстро вас найдет? «Очень на это надеюсь», — усмехнулась, поднимая кружку с чаем. Мои сообщники растерянно переглянулись. «Не берите в голову», — отмахнулась беззлобно. «Каким бы выдающимся ни был Кастиан Мор, даже ему понадобится время, чтобы напасть на мой след». «Если он будет просить вас вернуться, как вы поступите?» — озадаченно спросил Кайен. Протянула рассеянно и зевнула, прикрыв рот ладонью. «Смотря под каким предлогом будет просить», — усмехнулась загадочно. «В конце концов, я всего лишь выполняю часть нашей сделки. И если мне не понравится то, что господин Мор скажет, я могу остаться в Лоу. Не думаю, что он попытается забрать меня силой. Это просто бессмысленно». «Кажется, маг очень нравится вам», — улыбнулась София. «Но вы сомневаетесь в его намерениях и чувствах. Теперь я, наконец, поняла». «Наверное, все так», — не стала отрицать. «Пусть слуги унесут посуду. Давайте ложиться. Завтра рано вставать». Я вышла из-за стола первой и, потягиваясь, отправилась готовиться ко сну. Сэр Каин вернулся в свою комнату. На рассвете мы выдвинулись в Сэрин. Это не в первый раз, когда я ехала верхом, но в теле Арии подобного опыта не было, поэтому жутко разболелся копчик. Нам пришлось останавливаться на привал чаще, чем я рассчитывала, из-за чего мы сильно задержались и в город прибыли глубокой ночью. «Лучше нам отдохнуть, а утром продолжить путь», — произнес Каин, привязывая лошадей в стойле постоялого двора. «Так и поступим», — произнесла я и пошла оформлять для нас комнаты. С помощью камня телепортации можно было перемещать не только людей, но и вообще любые объекты. Поэтому я изначально планировала, что лошадей возьмем с собой, а на новом месте их можно будет использовать. Я все равно их купила. К моему огорчению, деньги быстро утекали из кошелька, вызывая у меня тревожное чувство. Хотелось поскорее приступить к работе, чтобы не остаться с дырявыми карманами. «Всё-таки я теперь не одна», — усмехнулась едва слышно, подходя к стойке регистрации. Утром мы благополучно переместились к контрольной точке на границе с герцогством и оттуда совершили еще один скачок в центр Лоу, в место, где можно было временно оставить лошадей. «Давайте поедим и наймем экипаж», — произнесла я, проверяя адрес, указанный в документах. «Надеюсь, герцог не обманул нас», — усмехнулась, убирая бумаги обратно в сумку. «Как бы он посмел! Вы ведь его благодетельница!» — покачала головой София. Спорить не стала. В романе герцог действительно был человеком чести, просто мне было немного волнительно. Какой он мой дом? Место, которое принадлежит мне? Если бы я действительно хотела оставить Кастиана, то никогда бы не отправилась сюда. Ведь достаточно посетить его светлость, чтобы выяснить, где именно он приобрел собственность на мое имя. Если бы хотела скрыться по-настоящему, то отправилась бы на юг и покинула империю на корабле. Верю, что мне не придется воспользоваться этим планом. Мы разместились в уютном кафе и заказали комплексный обед. Мои спутники держались бодро, несмотря на сложный путь, который мы преодолели в кратчайшие сроки. «Повезло, что удалось добраться без происшествий», — произнесла София, беря приборы. «Это потому, что с нами был сэр Каин», — хитро улыбнулась я, украдкой взглянув на рыцаря. «Вы мне льстите, госпожа», — спокойно отозвался он, поднося ложку с наваристым говяжьим супом ко рту. «На самом деле, если бы рыцарь не пошел за мной, то мне пришлось бы нанимать сопровождение в гильдии, и вряд ли бы хватило одного человека. Мало кто может сравниться в навыках и силе с рыцарями Ордена главы магической башни. Да и я выбирала наиболее безопасный маршрут». Расплатившись, мы вышли на улицу и почти сразу наткнулись на городскую стражу, кого-то высматривающую. «Сержант Гросс. Приветствую вас в герцогстве Лоу, мисс», — представился молодой стражник, крепко сжимая рукоять меча, висящего на поясе. «Вы воспользовались камнем телепортации, минуя городской пост и не получив разрешения. Мы обязаны сопроводить вас к главе караульной службы». «Быстро же про нас прознали. По правде, я и не думала, что в герцогстве такие строгие порядки». «В таком случае, господин Гросс, сопроводите нас к его светлости Лоу», — непринужденно отозвалась я. «Скажите, что леди Ария Мор и ее спутники желают встречи с ним». Кровь схлынула с лица стражника. Он взволнованно переглянулся с другими. «Я уверена, что в Империи не существует такого человека, который не слышал бы фамилию главы магической башни». «Подождите немного, леди Мор. Мой товарищ позаботится о вашем экипаже. Мы последуем за вами верхом», — быстро нашелся сержант. Благосклонно кивнув, успокаивающе сжала руку Софии на моем локте. «Я планировала встретиться с герцогом после того, как посмотрю дом, но так даже лучше. Смогу попросить его об услуге». Замок герцога располагался ближе к горам, в окружении казарм и смотровых башен за высокой крепостной стеной. Пока доехали, я успела немного подремать в карете на плече у подруги. Каен все время сохранял бдительность, я могла только удивляться его выносливости. Пришлось немного подождать, пока она доложит. Думала, встречать выйдет камергер, но герцог вышел сам вместе со своей дочерью. Кукольное лицо девочки светилось предвкушением, в нетерпении сверкали серые, как у отца, глаза. «Леди Мор», — поклонился герцог, хотя это я должна приветствовать первой. «Благодарю, ваша светлость, за то, что приняли нас. И простите за мой неожиданный визит», — виновато произнесла, исполнив реверанс. «Это моя фрейлина София и рыцарь сэр Каен». Мои спутники поспешили выразить почтение. «Надеюсь, мы не доставим вам хлопот». «Не говорите так, Кария», — тепло улыбнулся герцог. «Мы счастливы встретить свою спасительницу. Моя дочь Анна давно хотела познакомиться с вами». «Здравствуйте, леди Мор», — звонко произнесла девчушка, очаровывая своей яркой улыбкой. «Спасибо за то, что помогли меня спасти. Я не сделала ничего особенного, только дала информацию». Улыбнулась в ответ и погладила ее по мягким русым волосам. «Давайте пройдем в замок. Я распорядился подать чай», — произнес герцог, жестом приглашая следовать за ним. В гостиной горел камин, было тепло и уютно. Я проводила время с Анной, отвечая на все ее вопросы, чтобы удовлетворить любопытство, присущее всем детям. А герцог смотрел на свою дочь щемящей нежностью. Его все еще преследовал страх потери. Теперь я с легкостью могла понять его чувства. «Анна, поиграй с няней у себя», — мягко произнес герцог. «Надеюсь, удастся еще раз с вами встретиться, Ария», — счастливо улыбнулась девочка и умчалась в сопровождении служанок. Герцог перестал улыбаться и сцепил пальцы в замок. «Итак, леди Мор, что вас привело?» Я поставила чашку на блюдце и достала из сумки документы. «Хотела осмотреть ваш подарок», — произнесла иронично. «Думала навестить вас завтра, но стража оказалась быстрее». Уголок рта герцога дернулся в улыбке. «Я не терплю чужаков на своей территории, особенно с момента похищения Анны», — добавил мрачно. «В вашем доме была проведена уборка. Проблем возникнуть не должно». «Я могу выделить несколько слуг, чтобы вам было сподручнее, если планируете задержаться». Изрёк бесстрастно, тактично не спрашивая о причине, по которой я приехала без предупреждения. «Благодарю, ваша светлость, но, думаю, мы справимся с хозяйством сами», — отозвалась учтиво. «У меня есть просьба». «Я весь во внимании», — серьезно произнес он. «Если появится человек, разыскивающий меня, можете назвать ему другой адрес и утаить, что я нахожусь здесь», — невинно похлопала ресницами. Герцог нахмурился. «От кого вы скрываетесь, леди Мор? Не от людей или тирана?» «От мужа», — усмехнулась неловко. «Не то чтобы у нас возникли разногласия, но я хотела бы потянуть время». «А-а-а», — понимающе улыбнулся он. «Сделаю, как желаете, но вы же понимаете, что бегать от головы магической башни — пустая трата времени», — поинтересовался насмешливо. «Будем считать это моим отпуском», — отозвалась лукаво. «Есть ли поблизости рынок? Я бы хотела кое-что прикупить, прежде чем отправиться осматривать дом». «Я выделю вам сопровождающего. Он поможет», — произнес герцог и поднялся с кресла. «Если что-то случится, обращайтесь. Не стесняйтесь использовать мое имя». «Я запомню», — поклонилась с благодарностью. Сопровождающий был слугой в замке герцога и хорошо ориентировался в городе. Помог и с покупкой продуктов, подсказал лучший сорт чайных листьев и лично нанял экипаж, который доставил нас по указанному адресу. В моих представлениях дом выглядел небольшим, деревянным и милым, напоминающим родную дачу. а в реальности мало чем уступал роскошному особняку аристократов. Зато стало ясно, почему герцог предлагал выделить в помощь прислугу. Прошло 5 дней, как мы поселились в особняке, подаренном герцогом. Мне все же пришлось нанять помощницу по хозяйству. Софии было тяжело справляться одной, а я сразу взялась за работу. Самый простой способ быстро заработать — нарисовать картины и сбыть их через тайный аукцион, на котором присутствуют аристократы. Пришлось воспользоваться помощью его светлости, чтобы получить туда пропуск. Мои работы продавались под псевдонимом Арин Ильен, и благодаря талантливому мастеру, проводящему аукцион, и рекомендации герцога, я смогла отлично подзаработать. Начинать что-то в долгосрочной перспективе пока не спешила. Я ждала. Жизнь здесь была не так плоха. Мне нравилось завтракать на веранде вместе с друзьями. Нравилось видеть счастливую Софию, ковыряющуюся в саду, и Каена, который ненавязчиво помогал ей во всем. То, что у рыцаря могут быть чувства к моей подруге, я начала подозревать еще, когда мы находились в поместье мага. Но сейчас мои подозрения укрепились, когда эти двое стали проводить больше времени вместе. Наблюдая за ними, на сердце становилось теплее. Видеть счастливые улыбки на их лицах, сверкающие любовью глаза — самая большая радость для меня. Я тосковала по Кастиану, ложилась в постель с мыслями о нем и видела во снах, чаще его удаляющуюся спину. Просыпалась комом горечи в горле и неприятным осадком на душе. Я сама приняла решение уйти, но что изменилось бы, останься я. Потянулась, сидя на кровати, откинула одеяло и, сунув ноги в тапки, подошла к окну. Распахнула створки и подставила лицо хлынувшему свежему воздуху. Не время предаваться печали. Вчера я отправила маленькой Анне картинки для раскрашивания. Нужно узнать, понравился ли ей подарок, а затем подумать над новым видом заработка. Возможно, я снова смогу начать изготавливать мыло и свечи. Может, купить материалы и сделать пару образцов для герцога? «Вы не можете войти без дозволения хозяйки», — донесся до слуха голос Каена. Уперлась ладонями в раму и выглянула. Но как бы я ни пыталась, не могла увидеть, что там происходит на подъездной дорожке. Мое окно выходило на боковой сад. «Ты самовольно покинул орден и сейчас открыто выступаешь против хозяина? Так не терпится расстаться с жизнью?» Я замерла, ощутив, как вдоль позвоночника поднимаются мурашки. «Кастиан, он все-таки пришел?» «Я не покидал орден, милорд. Вы сами меня приставили служить госпоже. Я принес ей клятву верности». Я пораженно хлопала глазами, тряхнула головой и рванула к креслу, схватила халат и вылетела за дверь, на ходу надевая его. Нужно спешить, пока ничего не случилось. «Ария, не выходите!» — выкрикнула София вслед. «Но как я могу?» «Мы только поговорим», — пообещала я и толкнула высокие входные двери. Кастиан вздрогнул, увидев меня, и погасил заклинание, сверкающее на его ладони. «Рия?» — выдохнул глухо. В синих бездонных глазах плескалась боль. Неуверенно шагнул ко мне, но Кайен снова преградил путь. Надо будет похвалить его за отвагу. «Не отойдешь уже?» — зло огрызнулся маг. «Кайен, все в порядке», — произнесла спокойно. Стянула края халата на груди и начала спускаться. Лестница вдруг показалась бесконечной. «Ты хорошо справился», — улыбнулась, тронув рыцаря за плечо. «Помоги Софии на кухне. Кажется, она не справляется». «Да, госпожа», — поклонился он и скрылся в особняке. Кастиан долгую минуту сверлил меня неверящим взглядом, словно заново узнавая. «Холодно», — вымолвил внезапно и, сняв с себя накидку, набросил ее мне на плечи. «Ты...» — выдохнул судорожно, нерешительно касаясь пальцами моего лица. «Разве я не оставила документ на расторжение брака? поинтересовалась напускным безразличием. «Тебе нужно было только подписать его. Я выполнила свою часть сделки». Кастиан стиснул зубы. На лице дрогнули желваки. Взгляд угрожающе потемнел. «А ты смешная», — процедил он зло, запуская пальцы в мои волосы. «Если так хочешь, чтобы я подписал эту чёртову бумагу, я сделаю это», — прорычал, сверля меня яростным взглядом. «Но сначала давай пройдем в дом. Не стоит стоять на улице в одних тапочках», — добавил он, внезапно смягчившись. «Идем». Бережно взял меня за руку и повел за собой, будто он здесь хозяин. Я не смела ничего ответить, оглушенная собственным сердцебиением. Что происходит? Что он задумал? Путь до кабинета показался вечностью. Я даже забыла попросить помощницу подать чай. Да как можно соблюдать формальности и приличия, когда я в таком виде, а мой почти бывший супруг так крепко сжимает мою ладонь в своей и кажется таким грозным? Настолько, что в воздухе потрескивают искры его магии. Кастиан пропустил меня вперед, а сам закрыл дверь на ключ, наложив на кабинет заклинание. Я направилась к столу. «Почему ты ушла?» — сипло выдавил он, неожиданно обняв меня со спины. «Почему не поговорила со мной? Скажи, я могу дать тебе все, что пожелаешь, только не оставляй меня, Рия!» — прошептал надсадно, уткнувшись лбом мне в плечо. Я была не в силах пошевелиться. В висках громко колотился пульс. «Можем развестись, если хочешь, и пожениться вновь, но только не уходи, ты не можешь». «Почему?» — едва вымолвила, от волнения пересохло в горле. «Почему не могу? Почему должна остаться? Назови причину». «Потому что...» — сильнее стискивая меня в своих объятиях, выдохнул он. «Потому что я люблю тебя. Потому что ты нужна мне». «Ты нужна мне, Рия!» — произнес отчаянно, разворачивая меня лицом к себе. «Понимаешь, я не смогу без тебя. Люблю тебя так сильно, что могу дышать только рядом с тобой. И я сделаю все, чтобы ты не пожалела, чтобы была счастлива». Синие глаза лихорадочно сверкали. Маг был сам на себя не похож. Его самообладание рухнуло, полностью обнажив душу. «Разве ты ушла не потому, что не хотела видеть меня с другой?» — вымученно усмехнулся он, касаясь моей щеки подрагивающими пальцами. «Ты спрашивала, какие отношения между нами, и вот мой ответ. Я без памяти влюблен в тебя. Ты не можешь уйти», — констатировал с грустной улыбкой на губах. «Уверен, что не пожалеешь о своем выборе», — хрипло вымолвила я. Он шагнул, сократив расстояние между нами до предела, медленно опустил руку на мой затылок. «Оставайся рядом, тогда не пожалею», — выдохнул и склонился к моим губам. Нежное касание прошлось импульсом по всему телу. Кастиан надавил пальцем на мой подбородок, вынуждая приоткрыть рот, и как только я это сделала, скользнул в него языком. Влажный, нежный поцелуй стремительно перерастал в страстный. Подхватив меня за талию, Кастиан усадил меня на стол и, вклинившись между моих ног, углубил поцелуй, зарываясь пальцами в мои волосы. «Рия!» — просипел в мои приоткрытые губы, прервавшись на мгновение. «Я чуть с ума не сошел, пока искал тебя». Ласково поцеловал в уголок рта, скользнул губами по скуле и поцеловал в лоб. «Но тебе стоило прятаться получше, если действительно не хотела, чтобы я тебя нашел». Усмехнулся, целуя меня в шею. «Вот тебе и ответ», — улыбнулась, отстраняясь. «Ты правда думаешь, что я была настолько наивна, отправляясь сюда? Изначальный план был пересечь море и покинуть континент», протянула многозначительно. Глаза Кастиана хищно сверкнули. «Прости, что заставил ждать», — выдохнул в мои губы и снова поцеловал. Я обвела его шею руками, целиком отдаваясь этому моменту.